Блудная страсть. Нет ничего нового в утверждении, что все прекрасное было создано любовью. Была ли это любовь к источнику красоты Богу, или это было искреннее стремление к любимому человеку или высокой идее, все великое рождалось из горящего любовью сердца. Однако человеческое сердце может не гореть, а тлеть, согревая только себя, а других отравляя удушливым и едким дымом блуда. Блудная страсть относится едва ли не к самой жестокой среди остальных болезней души. Эта страсть иначе называется сладострастием. Тем самым подчеркивается, что в ее основе лежит жестокое, неудержимое стремление к удовлетворению похоти и получению плотского наслаждения. Горит, а мы того не знаем, трещит, не ощущаем жар, и даже не подозреваем, что есть невидимый пожар. А он вовсю бушует рядом, огонь грехов и дым страстей. Увы, неразличимый взглядом для согрешающих людей. Но, спросит недоуменный слушатель, разве это не любовь? Разве не это воспевается поэтами и художниками? Какая разница в том, как вы называете одно и то же естественное влечение – любовью или блудом? В чем здесь грех? Несомненно, есть существенная разница между любовью и блудом. Любовь, как говорит апостол, не ищет своего. Блуд только своего и домогается. Любовь долго терпит. Блуд тиранически требует своего. Любовь соединяет двоих в единый, нерасторжимый даже смертью духовно-телесный организм. Блуд же занимается любовью с сексуальным партнером и не собирается обременять себя узами брака. Любовь жаждет зарождения новой жизни. Блуд с легкостью готов убить зачатого младенца, только бы не оставлять следов совершенного беззакония. В современном языке сущность блуда вполне передается словом «секс», происхождение которого связано с латинским «секция» – разрезание. Для секса любовь или хотя бы влюбленность не обязательны, лишь бы нашелся партнер. Цель секса – эгоистическое наслаждение от скотоподобного пользования друг другом, которое заканчивается расставанием партнеров. Однако божественный замысел о половой жизни совсем иной. Тайна пола, двух половинок, нашедших друг друга и составивших единство в новой жизни, постигается только в настоящей любви. Половая жизнь в браке, будучи средством достижения цели брака, многогранного раскрытия полноты любви супругов, в том числе и в рождении детей, не несет в себе греха. Порочно прелюбодеяние, порочное дело блуд, а брак есть врачевство, истребляющее блуд, пишет святитель Иоанн Златоуст. Синоним сладострастия – распущенность. Ведь неизбежным следствием потакания плотской похоти становится общая развращенность, уродливость личности. Всякий, предающийся услаждениям, расслаблен душой, лежит наотрез сладострастия с соответствующей сему расслабленной разнузданностью тела. Выпущенная на волю блудная страсть становится неутолимой. Даже в старом дряхлеющем теле она, как полноправная госпожа, постоянно будет требовать удовлетворения. Будучи уже не способна удовлетворить страсть, похотливая душа сама открывает для себя двери адских мучений. Праздник чувства закончен. Погасли огни, смыты краски и сняты румяна. И томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана. Человек, который надеется через постоянное удовлетворение блудной страсти избавиться от ее притязаний, сравнивался христианскими подвижниками с безумцем, который бросал в бежавшего за ним злого пса куски мяса, надеясь тем самым отделаться от него. Но ведь пес потому и был неотступен, что его все время кормили. Поэтому воздержание, либо полное для тех, кто не состоит в браке, либо для супругов, умеренность становится ключом к подлинному счастью, который не может оказаться в руках одержимого блудной страстью. У бурных чувств неистовый конец. Он совпадает с мнимой их победой. Разрывом слиты порох и огонь. Так сладок мед, что, наконец, и гадок, избыток вкуса отбивает вкус. Не будь ни расточителем, ни скрягой, лишь в чувстве меры истинное благо.